У меня был дед, психопат. Моя мать предпочла быть монахиней, чем жить в семье. И, скорее всего, действительно ушла в монастырь. Мой отец надрывался на двух работах, пока я не стал профессионалом, а мой учитель музыки водил меня за руку с записи на концерт и вообще не спускал с меня глаз. Меня баловали, меня холили, боготворили, доктор Роуз. Что же могло родиться при таких начальных условиях, как не самый настоящий урод? Нужно ли удивляться, что меня мучает язва желудка, что перед каждым выступлением меня выворачивает наизнанку? Что мой мозг иногда стучит по черепу, как молот. Последние 6 лет я не могу даже просто быть женщиной, а когда я был способен лечь с ней в постель, акт соития не давал мне ни близости, ни радости, ни страсти. Все, что я чувствовал, — это потребность сделать это, завершить процесс, получить свое жалкое удовлетворение и поскорее выпроводить женщину за дверь. И какова сумма всего вышеперечисленного, доктор Роуз? Кто я, как не настоящий, стопроцентный урод? 7 сентября. Сегодня утром Либи спросила, что случилось. Она поднялась ко мне на 2-й этаж в своем обычном для выходного дня наряде, джинсовый полукомбинезон, футболка и туристские ботинки. Похоже, она собиралась на прогулку, потому что из кармана у нее торчал плеер, который она обычно берет с собой, когда отправляется в предписанные диеты походы. Я сидел за столом у окна, выполнял ваше задание и писал этот дневник. Она обернулась, увидела, что я смотрю на нее, и поднялась ко мне. «Она пробует новую диету», — сообщила она мне. «Диету под названием «Ничего белого». Я сидела на диете майо, на капустном супе, на раздельном питании, на ананасовой диете. Короче, что только я не перепробовала. Ничто не помогло, и теперь я нашла новый вариант». «Этот вариант состоит в том», — пояснила она мне Дали, «что есть можно все, кроме белых продуктов». Продукты, изменившие свой натуральный белый цвет, благодаря пищевым добавкам, есть тоже нельзя. Либи озабочена своим весом. Для меня это загадка. Она не толстая, насколько я могу судить, хотя это трудно сказать наверняка, поскольку Либи все время ходит или в кожаных штанах, когда выполняет обязанности курьер, или в комбинезоне. Не знаю, есть ли у нее другая одежда. Но даже если кому-то она покажется полноватой, еще раз подчеркну, мне она не кажется ни капельки полноватой, то, вероятно, только потому, что у нее круглое лицо. Почему-то круглые лица обладают каким-то свойством, и за них человек выглядит полнее. Я говорю ей это, но она безутешна. «Мы живем век скелетов», — говорит она. «Тебе повезло, что ты худой от природы». Я никогда не рассказывал ей о том, чего стоит моя худоба, которой она завидует. Вместо этого я говорю, женщины слишком переживают из-за веса, у тебя нормальная фигура. Я говорил ей это не раз. И однажды она ответила мне следующим образом. Раз ты считаешь, что у меня нормальная фигура, тогда почему ты не приглашаешь на свидание? Вот так получилось, что мы начали встречаться. Какое странное выражение, не правда ли? Встречаться, как будто мы не можем видеть друг друга, пока между нами не будут установлены определенные отношения. Мне оно не очень нравится. Встречаться уж слишком похоже оно на эвфемизм, хотя здесь эвфемизм не требуется. Другое подобное выражение «ухаживать» звучит как-то по-детски. В любом случае, я бы не сказал, что я ухаживаю за Либи.